Глава 81. Прознал как-то царь, что за 39 земель растет молодильное яблоко, и послал слуг своих то яблоко добыть, выражаясь проще, скоммуниздить. «Артефакт не принадлежит никому», — мотнул головой сухарь, — «и по-хорошему не должен». «А почему?» — невинно поинтересовался я. «Не твое дело», — отрезал мак крови, сидевший неподалеку от нас. Продолжать разговор он явно не желал. И пусть представителям организации было известно очень многое, делиться информацией они не торопились. Только обронили, что наша заветная цель — не больше яблока. И то наверняка успели об этом пожалеть. Блин, а я уже размечтался, что здесь спрятана какая-то крутая пушка из тех времен, что остались в человеческой памяти лишь как легенды. А тут какое-то яблоко раздора. Мы расселись вокруг одного из раскаленных кристаллов, как заправские туристы у костра. И травили байки от нечего делать. С той лишь поправкой, что большинство мечтало друг друга укокошить. Однако близок локоть да зуб не достает. Хранилище было исключительно за здоровую конкуренцию и жестко карало агрессоров. Неважно, что они использовали, обычное оружие или магию, результат получался всегда один — смерть. Покинуть кристальный грот тоже не позволялось. Мы как раз видели в пещере прах тех, кто решил отсюда убраться. Очень жаль, что нас об этом никто заранее не предупредил. Например, всезнающая покровительница. Тогда можно с чистой совестью разворачиваться и плыть обратно. Наши конкуренты торчали тут уже битый день, потихоньку сокращая в численности, и особыми успехами похвастаться не могли. «Ну, поначалу-то все шло неплохо», — поведал мне слово охотливый Волков. «Мы разведали первый зал, который похож на гребаный лабиринт. Вдобавок там куча быстрых порталов, так что на одном месте можно кружить хоть до бесконечности. А вот дальше... начались проблемы. Следующий этап — что-то вроде полосы препятствий, только она каждый раз новая. Кто смог ее преодолеть, обратно уже не вернулся, а остальных примерно через час выплевывает сюда». «Это третье испытание», — задумчиво пробормотал Игорь, сидевший поодаль. «Получается, его никто до сих пор не прошел». «И что, вы теперь здесь все время отсиживаетесь?» — спросил я у оборотня. «Ха-ха, если бы...» — горько усмехнулся он. 2-3 раза в сутки вся эта хрустальная люстра начинает раскаляться, и если не уйти в лабиринт, то сгоришь. Возвращаются, понятное дело, не все. В любом случае, мы лапки не опустили, как некоторые, и пытаемся во всем разобраться. Вот такой вот краткий экскурс для новичков». «Добро пожаловать в ад», — буркнул сухарь. Местечко действительно походило на обитель грешников, если бы не собачий холод, из-за которого приходилось сжаться к горячим кристаллам. «Не будь их, мы бы тут наверняка калили. Остальное же тютелька в тютельку. Да и собрались здесь, как в анекдоте, представители самых разных фракций. Хмурые подпольщики, угрюмые морпехи, злобные амфибии, а также члены загадочной коварной организации. Прямо гадюшник какой-то. Даже дружелюбного с виду Волкова не стоило недооценивать, не говоря уже об остальных. Не давляя над всеми кара, они бы тут же вцепились друг другу в глотки». Большинство соискателей давно свыкли с таким положением, а вот моих соратников пришлось долго уговаривать, чтобы обошлось без новых жертв. Они сейчас сидели демонстративно поодаль, сверля остальных ненавидящими взглядами. Я же был не столь кровожаден, хотя кое-кого из этой компании предпочел бы не видеть вовсе, во избежание, так сказать. В первую очередь, это касалось моей бывшей женушки. Настя преодолела первый шок после нашей встречи и вскоре подсела ко мне сама. Люди в черном тактично потеснились, уступив ей место. «Я в тебе ошибалась, прости», — глухо произнесла она, уставившись в пол. «Ты уже не тот тюфяк, что был раньше». «А, еще скажи, что заново влюбилась», — вздохнул я. «Можешь не напрягаться, тебе меня не разжаловить. Один раз я тебя уже простил на свою беду, так что лимит моей доброты закончился. У меня не было выбора», — снова затянула она старую песню, «иначе бы они тронули Пелагею». «Тяжело угрожать тому, на кого тебе плевать, дорогая моя. Если честно, я тоже не рад нашему воссоединению, но надеюсь, что все это ненадолго. Мне твое убийство уже простили, если что». «Только тронь меня!» — прошипела она, вскочив на ноги. «Даже пальцем не прикоснусь». Со всей серьезностью пообещал я ей. Морпехи Шевцова приняли ее обратно в свой стан, бросив в мою сторону несколько недружелюбных фраз, которые я начисто проигнорировал. Будь они на деле такими крутыми, давно бы добыли артефакты, а не просиживали здесь штаны. А впустую сотрясать воздух каждый сможет. У меня же возник еще один безотлагательный вопрос к словоохотливому Волкову. Что насчет лабиринта и прочего? Там можно друг друга атаковать?» «Скоро узнаешь», — усмехнулся оборотень, взглянув на часы. «Тогда неплохо бы подкрепиться». Я подтянул рюкзак поближе и принялся вытаскивать провизию. Моему примеру последовали остальные, только делиться едой с врагами никто не собирался. Я же сварганил бутерброд из галет рыбных консервов, после чего направился к одному из дальних кристаллов, где в одиночестве сидела понурая девушка в рабском ошейнике. Ее лицо заметно осунулось, а под глазами проступили темные круги. «Вот уж кому не позавидуешь!» «Привет, как жизнь?» «Сокращается», — буркнула в ответ Аннушка. «Видала твою бывшую, та еще сука!» «Сглупил по молодости, было дело». Не стал я отпираться, протянув ей бутерброд. «Держи, там скоро очередной забег, говорят». «Мне все равно». Однако угощение она приняла. «Да, вот еще что», — спохватился я. «Мне тут кое-кого отшлепать нужно. Одолжи-ка свой ремень». Пока портальщица удивленно хлопала глазами, я достал из кармана ключ, который выпросил у Жени еще на корабле. Чародейка имела при себе несколько дубликатов, поэтому без проблем поделилась со мной одним из них. Я же после участия в добровольном отряде зачистки без этой вещицы чувствовал себя неуютно. И вот штуковина наконец-то пригодилась. Замок ошейника звонко щелкнул, отпустив шею несчастной девушки. Хотя от долгой носки на ее коже остался темный след, который еще не скоро пройдет. Но эта фигня когда-нибудь заживет, а вот воспоминания с ней останутся навсегда. «Ты что творишь?» — заорал сухарь, едва ли не с пеной у рта, вскочив на ноги. «То, что считаю нужным», — пожал я плечами. «Еще есть вопросы?» Волков молча бросился к нам, но он безнадежно опоздал. Артефакт был уже у меня в руках, и отдавать я его не собирался. «А ну, брысь, а то схлопочешь по мохнатой заднице!» Оборотень глухо зарычал, его скрюченные пальцы удлинились, а лицо еще больше обросло. Но спустя пару мгновений он через силу отвернулся. После чего, сгорбившись, побрел обратно к командиру. «Вот и правильно, иначе бы тут вскоре завоняло паленой собачатиной. Ты об этом пожалеешь!» — пригрозил мне Запольский. «Да-да, из-под земли еще меня достать не забудь!» — отмахнулся я, вновь повернувшись к ошалевшей порталистке. «Сказал бы, Ань, что ты свободна, да только место не располагает. Даже не представляю, каково тебе здесь». «За что?» — едва выдавила она из себя, давясь накатившими слезами. «Ты это заслужила», — ответил я, похлопав ее по худенькому плечу. «И тогда на корабле, и даже здесь. Уверен, что разведка лабиринта — это твоих рук дело». «Я боюсь дальше идти», — призналась она, уже вовсю рыдая. «Там что-то страшное». «Если бы мы хотели, давно бы ее туда отправили», — раздраженно прорычал сухарь. «Потому что она у вас всего одна была», — ехидно уточнил я. «А теперь нет вообще никого. Выкручивайтесь сами». «Что за напускное благородство?» Запольский обвиняющий указал на Софью. «У вас самих есть невольники». «Не угадал. Просто наша Софочка любит пожестче». Понятливая девушка-берсерк снова провернула трюк с самоосвобождением из рабства, чем окончательно подкосила психику мага крови. Он вернулся к своему кристаллу и молча уселся, обхватив руками голову. Анна же, наоборот, воспрянула духом и с аппетитом схрумкала предложенный бутерброд, лишь изредка всхлипывая. Мои соратники такое разбазаривание пищи не оценили, но я не собирался здесь надолго задерживаться. Примерно через полтора часа кристаллы в гроте начали светить ярче, а те, возле которых мы грелись, стали и вовсе превращаться в раскаленные печи. Бывалые сидельцы засобирались в путь, и наша четверка последовала их примеру. Многие оставляли рюкзаки и баулы, предпочитая двигаться налегке, так что мы тоже прихватили с собой только самое необходимое. Всего же здесь застряло 16 разумных. Из них всего трое представителей подводного народа. Видимо, они оказались слишком агрессивными, и до них далеко не сразу дошло, что в гроте запрещено воевать. Кстати, выстрел Борисыча никого так и не зацепил, хотя покойный видящий косоглазием не страдал, а дистанция была смешная. Видимо, потому что свет быстрее пули. С людьми амфибии никак не контактировали, сидя в своем уголке. Но когда температура в гроте стала подниматься, они тоже направились прочь. Но не к выходу, а в противоположную сторону, где имелась еще одна пещера, куда меньше первой. Несмотря на сияние кристаллов, там царила густая непроглядная темнота. Те, кто шагал внутрь, растворялся в ней без следа, будто нырял в деготь. Уже у самого входа нашу группу догнала Анна. «Внутри двигайтесь по желтым стрелкам», — предупредила она вполголоса. «Если нет, тогда по красным. Если увидите крест, поворачивайте обратно. Выходы помечены кругами. Желтые ведут дальше, а красные возвращают сюда. Сильно не торопитесь, можете сгореть. Пекло длится минут 10, потом потихоньку спадает». «Благодарю вас, юная леди», — я ответил ей шутливый полупоклон. «А отсюда ты сигануть не можешь?» «Нет, все ведь заблочено», — помотала бывшая пленница головой. «И еще не вздумайте там воевать, чтобы не увидели. А вот на следующем этапе будьте осторожны, там уже можно все». «Вот за это отдельное спасибо. Ань, береги себя». «Ты тоже». Она чмокнула меня в колючую щеку и упорхнула в темноту. Мои соратники многозначительно промолчали, и только Софья тихонько прыснула в кулак. После чего мы в последний раз проверили экипировку и вчетвером шагнули в пещеру. На миг темнота заволокла все вокруг, но стоило моргнуть, как я обнаружил себя в широком каменном коридоре. Все союзники пропали, зато прямо напротив меня замерла лоснящаяся черная тварь, отдаленно похожая на пантеру. Существо пригнулось, будто перед прыжком, а защищаться мне было нечем. Биту я закинул за спину, доверившись словам Анны. Неужели она соврала? На раздумья времени не оставалось. Существо с рычанием прыгнуло на меня, выставив вперед когтистые лапы. Я инстинктивно выставил руки перед собой, но в последний момент волевым усилием не стал сжимать их в кулаки. Все равно ведь это не поможет. Хищник одним махом преодолел разделявшее нас расстояние и пролетел сквозь меня. Я обернулся, но позади обнаружилась лишь глухая каменная стена. Морок, значит. Неплохая попытка развести меня на агрессию. Интересно, что бы произошло, попытайся я ее ударить. Так и до инфаркта недалеко. Я выдохнул и пошел вперед. Коридор будто прорубили прямо в скальной породе. Никаких кирпичных стыков, одни только полосы наслоений различных цветов и структуры. Источником света служили небольшие кристаллы, растущие под сводчатым потолком. Спустя несколько десятков шагов впереди показался совершенно безликий перекресток. Однако на ближайшей стене обнаружился черный крест, нанесенный обычной краской из баллончика, а на полу несколько разноцветных стрелок. Стало быть, позади меня тупик. Все верно. Я улыбнулся и выбрал желтое направление. Возвращаться с пустыми руками в мои планы не входило. Однако каменный лабиринт не исчерпал своих сюрпризов. Стоило пройти еще немного, как стены вокруг резко изменили свой цвет и текстуру, и прямо передо мной возник мужик в морской форме. Я отдернулся от неожиданности, а вот он даже бровью не повел. «Что, инсульт жопы?» — хмыкнул морпех, пройдя мимо меня. «Радуйся, что вас нельзя трогать, а то мы бы вам показали настоящий кошмар». С этими словами он зашагал дальше и внезапно исчез, будто его и не было. На этот раз я почувствовал движение воздуха, так что это точно не очередная иллюзия. Когда я повернулся, то увидел на стене новое обозначение – стрелку, заостренную с обоих концов. Ее точно тут не было, да и коридор стал явно другим. Помнится, Волков упоминал порталы, которые еще больше запутывали лабиринт. Похоже, что я только что переместился через один из них. Однако здешние дыры в пространстве оказались статичные и обходились без всяких видимых завихрений. Единственное, что их выдавало, это хлопок воздуха. Еще раз мысленно поблагодарив Аннушку, я направился дальше. Даже представить сложно, сколько времени девушка с клаустрофобией вынуждена была провести здесь, чтобы разведать большую часть лабиринта. Конечно, собственная телепортация являлась хорошим подспорьем, но все равно работа проведена титаническая. И хорошо, что она закончила ее до того, как в хранилище появились другие группы. Двигаться вдоль стрелок не составляло особого труда. Я еще пару раз переместился, столкнувшись с новой иллюзией в виде гигантского насекомого, после чего вышел к небольшому тупичку, где красовался желтый круг. Не будь специальной пометки, ни за что бы сюда не сунулся. На всякий случай я выждал еще пару минут, после чего снял со спины чехол с битой, а на руку намотал ошейник, снятый с Аннушки. Оставлять его в гроте не стал, вдруг члены организации вернутся раньше. С них станется сунуть нос в чужие вещи, особенно после моего демарша. Задержав дыхание, будто перед прыжком, я зашагал вперед к тупиковой стене. Поначалу ничего не происходило, но тут очередной шаг снова телепортировал меня, да так резко, что потемнело в глазах. Сразу видно, что это не банальный перенос из одной части лабиринта в другую. Я появился на краю крутого обрыва, с которого с ревом обрушивались потоки подземной реки. Дна у пропасти не было видно. Сама же река, перед тем, как превратиться в водопад, вырывалась из-под ноздреватой скалы, которая подпирала своды новой пещеры. На противоположном берегу виднелась полукруглая арка, сложенная из тесанных блоков. Внутри свода разлилась уже знакомая тьма, которую не мог рассеять мягкий свет гроздей кристаллов. Они здесь тоже росли, но не так густо, как в стартовом гроте. Вот и преодоление препятствий, как мне обещали. Поток был очень бурным, кое-где над ним клубился белесый пар. Однако в самом русле торчали два вытянутых каменных гребня, деливших реку на три потока. Смешивались они ближе к самому обрыву. На ближайшем из рифов, словно русалка, сидела Настя, умудрившаяся облачиться в сплошной купальник любимого красного цвета. Я сначала не поверил своим глазам, но бывшая женушка тоже меня увидела и приветливо помахала рукой. «Какая встреча!» «Ага, давно не виделись», — проронил я, подойдя к самому берегу. На одном из камней обнаружилась ее одежда, сложенная аккуратной стопочкой. «Значит, точно не глюк». «Искупаться решила?» «Нет, водичка холодновата». Она нарочито поправила большими пальцами купальник в районе груди. «Да и плавают тут всякие...» И действительно, рядом с ней промелькнуло какое-то продолговатое тело с плавниками. Для рыбы как-то крупновато. Настя тоже его заметила и быстро сформировала несколько гибких струй воды вокруг себя, после чего швырнула их в реку, ненадолго окрасив ее в красный цвет. Течение тут же понесло безвольное тело дальше к обрыву. «Неплохо», — я одобрительно цокнул языком. «Теперь понятно, почему она в столь приподнятом настроении. Собственная стихия многих успокаивает. Но что же она не движется дальше? Ведь цель задания более чем очевидна. Тут даже стрелки с прочими опознавательными знаками не нужны». Пока я размышлял об этом, на берегу с громким хлопком появилась представительница морского народа в виде наяды. В нижней паре рук змееподобная амфибия держала загнутые мечи с зазубренной кромкой, а верхняя оставалась свободной. Надо полагать, для ворожбы. Однако агрессии змею как нам не проявила, в явной задумчивости уставившись на реку. «Вот и мне кажется, что это все неспроста», — произнес я. Наяда протянула верхние конечности вперед и задвигала когтистыми пальцами, между которыми отчетливо просматривались перепонки. Камни на берегу тут же покрылись белесой наледью, которая с каждым мгновением увеличивала свою массу. Вскоре льда было так много, что он стал вытягиваться в сторону валуна, на котором сидела беловолосая русалка. Она не проявляла беспокойства, а наоборот принялась подпиливать лед водяными струями. Так, совместными усилиями, им удалось соорудить не особо красивый, но прочный мостик. По нему мы поочередно перебрались на ту сторону, причем амфибия сама предложила следовать за ней, призывно махнув мне одной из рук. На камне сразу же стало тесновато, и Настя нечаянно прижалась ко мне всем телом. «А вот дальше соваться страшновато», — произнесла она, кивнув на ту сторону. Вода там бурлила как-то слишком уж активно, а стоило мне приблизиться, и шальные брызги стали обжигать кожу. Без всякого сомнения, под нами тек крутой кипяток, хоть чай в нем заваривай. Жаль, пакетик не догадался с собой прихватить. И вряд ли тут виноват простой геотермальный источник. Слишком уж большой контраст со стылым первым потоком. Гряда шла до самой скалы, так что остужаться в воде было негде. Наяда, неосторожно сунувшаяся к противоположному краю, ошпарила себе одну из рук и кончик хвоста. Бульк в котел, и там сварился. Продекламировал я, отстраняясь от прилипчивой бывшей жены. Ее внезапное дружелюбие напрягало меня куда больше, чем соседство с четырехрукой амфибией. Стоило мне отодвинуться, как она снова оказалась тут как тут. «Чего тебе от меня надо?» «Не напрягайся ты так», — лукаво улыбнулась Настя. «Просто стало обидно, что всякие малолетки на моего мужчину вешаются». «Твоего? У тебя ведь тоже остались ко мне чувства. Просто ты боишься в этом признаться», — продолжила она напирать. «Я ведь тоже не железная. Ты только представь, как обрадуется Пелагея. Мы обязательно отсюда выберемся». «Нет никаких «мы», — отрезал я. «Ты от меня дважды пыталась избавиться, а собственную дочь просто бросила, так ни разу и не навестив. И не нужно оправдываться службой. Остальных детям регулярно отпускали». «Так ты уже встречался с ней?» «Да, и привет она тебе не передавала». Настя потупилась, но тут, на ее счастье, наяда привела себя в порядок и принялась наращивать новый ледяной переход. Получалось это гораздо тяжелее, чем на прошлом участке, даже при активном Настином участии. Горячая вода замерзала очень неохотно и быстро таяла. Жара тут стояла такая, что я весь взмок, хотя одет был, не сказать, чтобы тепло. Через 10 минут мы кое-как по очереди перебрались на второй островок. Осталось лишь преодолеть последний поток. Только он бурлил еще сильнее и отчетливо отдавал серой. Брызги уже не обжигали, а натурально разъедали ткань и кожу заодно, вынудив Настю спрятаться на противоположной стороне. В ее купальнике появилось несколько соблазнительных дыр, которые она обильно промывала водой. Наяда попыталась снова соорудить ледяной постамент, но он практически сразу рассыпался. «Значит, теперь моя очередь», — произнес я, перебираясь поближе к краю. Дело в том, что у основания гребня торчала какая-то чахлая поросль, которую совершенно не смущала агрессивная кислотная среда. Такие же водянистые побеги росли на противоположном берегу, так что материал для заклинания у меня имелся. Я быстро вдохнул энергию в растения и перекинул сплетенные канаты, а уже на них понятливая наяда нарастила ледяную корку. Мостик вышел так себе, но змееподобная амфибия смогла таки перебраться, хотя и прожгла себе шкуру в нескольких местах. Зато она сразу же принялась укреплять переход, не обращая внимания на раны. «Все верно, перебраться мы могли только сообща втроем. Поодиночке остались бы куковать на стартовом берегу. И наяда при всей своей нечеловеческой сущности ценила командную работу, что стало для меня приятным открытием. Не такие уж они и морские гады, оказывается. Следующий на тот берег я хотел отправить Настю, но та внезапно заортачилась. «Давай лучше ты, мне страшно!» Говорила она со всей искренностью, прямо хотелось обнять и успокоить, как в старые добрые времена. Однако я не забыл, как здорово Настя может притворяться, спасибо частично вернувшейся памяти. Из нее бы вышла отличная актриса, способная перевоплощаться в любой образ по щелчку. Только я уже знал весь ее репертуар, так что сбить меня внезапной водяной струей у нее не получилось. Ожидая возможного подвоха, я следил краем глаза за всеми ее телодвижениями, на всякий пожарный случай. И стоило ей подозрительно взмахнуть руками, как я сиганул вбок, едва не окунув ногу в кислоту. Благо, берег был неровным, и в нем хватало выступов. Маневр пришелся очень кстати, так как мне в спину полетело водяное копье, расколовшее один из валунов на берегу. Скорость струи там выходила сумасшедшая, превращая безобидную жидкость в смертельное оружие. Вот тебе и заклинательница воды. Я раскорячился между прибрежными камнями, поэтому Настя вскочила на мост для лучшего обзора и швырнула два новых копья. Увернуться мне удалось лишь от одного, а вот второй снаряд пробил бок, отшвырнув меня в сторону. Ничего смертельного, но больно адски. Прятаться в этой части пещеры было негде, а наяда тем временем флегматично ползла в сторону арки, решив не вмешиваться в наши семейные разборки. И на том спасибо. «Ты и ногти его не стоишь!» — крикнула мне бывшая жена, моментально превратившаяся в фурию. «Но за тебя он меня наградит!» Даже в такой момент, окруженная водяными смерчами, Настя была очаровательна. Меня она не боялась. Я оказался серьезно ранен и не имел при себе ничего дальнобойного, как она считала. Достаточно попасть в меня еще раз, и можно сходить на берег победительницей. Любой нормальный человек слег бы от первой же дырки, так что она откровенно наслаждалась собственным превосходством. Ну как ей не подыграть? Пока в меня снова не прилетело, я подобрал небольшой камешек и подбросил его в воздух, после чего взялся за биту. Она успела высосать из меня жалкие крохи, поэтому булыжник всего лишь расколола на куски, которые полетели в сторону заклинательницы. Она со смешком закрылась водой от каменной шрапнели, не причинившей ей никакого вреда, и окончательно осмелела, шагнув еще дальше по мосту. А у меня из дырки в животе от резкого движения обильно хлынула кровь. Пришлось заткнуть ее ладонью. «И это все?» — Настя презрительно скривилась. Она взметнула над собой новые водяные копья, похожие на изогнутые щупальца, но меня они совершенно не беспокоили. Все, что нужно, уже произошло. «Да, это все», — кивнул я. «Друид из меня хреновый, уж прости». «Что?» Ответом ей стал характерный хруст под ногами. Пока мы мило беседовали, травяные канаты окончательно сгнили, лишив мостик самого важного — вантовой опоры. Сам по себе он стоять в такой агрессивной среде не мог, а обстрел мелкими камнями только усугубил распад. И, судя по ее расширившимся глазам, она все поняла. «Прощай, дорогая». Лед окончательно лопнул, и Настя с громким визгом рухнула в бурный поток, моментально скрывшись из виду. Я постоял немного, глядя на мутные перекаты, после чего сделал вывод: мне ни капли ее не жалко. Ее никто насильно сюда не тащил. Не удивлюсь, если она крутила шашни с самим Шевцовым и хотела завоевать его расположение. Фраза про «и ногти не стоишь» уж больно характерная. Похоже, она всерьез рассчитывала поквитаться со мной и принести контр-адмиралу в зубах искомый артефакт, словно верная собачка. Ладно, чего уж теперь. Главное, я сдержал свое слово, не тронув ее и пальцем. Рана с каждым вздохом беспокоила все больше, вынудив меня применить припасенную сферу жизни. Кровотечение так и не остановилось, зато боль заметно поутихла. Видимо, разгонять метаболизм дальше попросту нельзя. Я бросил взгляд в дальний конец пещеры и едва удержался от ругани. Наяда исчезла, а в самой арке больше не клубилась тьма. Теперь стало видно, что это обычная пристройка к скале, за которой идет сплошной камень. Получается, дальше пройти мог только один. Амфибия это знала, и пока мы тут выясняли отношения, она преспокойно отправилась на следующий этап. Судя по всему, последний, раз оттуда никто пока не возвращался. Я давно заметил, что система очень любит цифру 3, поэтому вряд ли там заготовлено еще много испытаний. Теперь мне оставалось лишь ждать, пока истечет время. Если Волков не приврал, то вскоре меня должно телепортировать обратно в Кристальный грот. Лишь бы подводная змеюка не забрала главный приз, уж больно она сообразительная. Я уселся на ближайший плоский камень и пристроил биту у ног. Однако ждать пришлось недолго. Минут через 5 в арке снова заколыхалась тьма, приглашая внутрь нового участника. Вроде бы перенос обратно работал везде, так что это вряд ли был путь в грот. Рана уже полностью затянулась, хотя под новой кожей все еще немного покалывало, и я решил рискнуть. Готовиться особо не пришлось. Энергия полностью восстановилась. Так что я поправил намотанный на предплечье ремень рабского ошейника, напоминавший шипастый наруч, взял биту двуручным хватом и шагнул внутрь. Снова возникла секундная дезориентация, а потом под ногами зачавкала ледяная каша, как на зимних дорогах Краснодара. Я очутился в новой пещере идеально круглого сечения, в которой совсем недавно кипел бой. Неподалеку валялось распластанное тело Наяды, окруженное расколотым на куски льдом, покрасневшим от крови. Еще одна амфибия замерла напротив меня, убирая сабли в ножны. На вид она ничем не отличалась от погибшей, пока ее не окутала черная дымка. Я на всякий случай отступил на шаг и заметил на противоположной стороне груду изорванного сизого камуфляжа, испачканного в зале и крови. Явно кто-то из морпехов тоже здесь погиб совсем недавно. Выходит, это что-то вроде арены, только противник уж больно непонятный. Тем временем внутри заметно потеплело, растопив большую часть льда, а сквозь трещины в камнях стала активно пробиваться растительность, какая-то трава, похожая на осот и гибкий кустарник. Окутанная дымкой фигура заметно уменьшилась в размерах, после чего черная вуаль плавно растаяла в воздухе. Теперь напротив меня замер зеленокожий мужчина с топором в руке. Сухощавый, длиннорукий и с раздражающей ухмылкой на узком лице. Я бы такому сразу по морде дал вместо «здравствуйте». Дело в том, что передо мной стоял я сам, собственной персоной. Только это оказалось не зеркальное отражение, а вполне живое существо. Да и копировало оно меня не до мелочей. Одежда отличалась, а в качестве оружия пародист держал мой привычный ибуклин. Пожалуй, так я выглядел на борту костяного судна, когда прибыл в Новороссийск. Можно сказать, пик формы. Двойник с хрустом потянулся и крутанул серебристый топор в руке, ничуть не хуже меня. Ухмыляться он так и не перестал, как будто был полностью уверен в собственной победе. Мерзкий тип, одним словом. И как на меня только девушки смотрят.